Глава 45. Западня. Да, слушаю. Это я. Что нового? Я перехватил очень интересный звонок. От кого? Это тот самый человек, который нам нужен. Уверен? Абсолютно. Хотя он изменил голос. Прекрасно. Когда и где с ним можно встретиться? Он прилетает сегодня. Откуда? Из Праги. Во сколько? Полагаю, в 17:30. Полагаешь или уверен? Уверен. Он назначил встречу в городе на 9 вечера. Понятно. Значит так. Оставь Слукача в машине, а сам добирайся до Планерной. Там тебя подхватят. Еду. И побыстрее. 10 молодых крепких парней выскочили из серого «Опеля» и темно-синего микроавтобуса. Они выстроились клином, прямо как псы-рыцари на Чудском озере, и в темпе рванули ко входу в зал прилета. Граждане, встречавшиеся на их пути, благоразумно шарахались в стороны. Один человек не успел, скорее даже просто не пожелал этого сделать. Мент в мятой форме мышиного цвета важно застыл в дверях, поедая сосиску с булочкой. Атлет в темно-сером костюме, пробегавший мимо, слегка задел его литым плечом, и страж порядка отлетел далеко в сторону, как резиновый мячик. Он поднял мордашку, перепачканную коричневым соусом, открыл было рот, но тут же его захлопнул, потому что все-таки въехал, что наглец, едва не снесший его с копыт, довольно опасен. Нет, не тем, что здоров, как бык, и таскает под мышкой кобуру с серьезной волыной, а потому, что просто имеет право. Он запросто может, к примеру, взять его за шиворот казенной куртки, оттащить на пару шагов в сторонку, прислонить к стене и всадить пулю промеж ушей. Точно может, и ни черта ему за это не будет. Сотрудник полиции утерся рукавом, что-то пробормотал себе под нос и заспешил прочь на вялых ножонках. 10 здоровяков ворвались в зал, окружили 11 члена команды и замерли. В отличие от всех них, он, среднерослый худощавый мужик лет 30, не бежал, сшибая встречных поперечных, но успел на место раньше своих подчиненных. «Так», – он посмотрел на часы, – «вы трое, марш в бар, ты и ты, стойте здесь». Он махнул рукой в сторону оставшихся парней. «Вам рассредоточиться вот тут. Держитесь в метрах в 4 друг от друга. Изображайте встречающих. Цветы купите. Все понятно?» «Да!» – синхронно гаркнули добрый молодцы. «Не орите!» Их шеф поморщился. «И не суетитесь. Когда я его увижу, подам знак». «А вы его точно узнаете?» — спросил высоченный парень в просторной светлой ветровке. «Обязательно», – успокоил его начальник. Он, не торопясь, спокойно проследовал в бар, отстоял небольшую очередь и купил чашечку кофе. Присел за столик, закурил и уткнулся в глянцевый журнал с картинками. «Возьми, дурак, трубку!» – раздалось вдруг посреди тишины. Широкоплечий парень в темно-сером костюме, сидящий через несколько столиков от старшего, удивленно поднял брови и принялся хлопать себя по карманам, достал надрывающийся телефон и нажал на зеленую кнопку. «Алло!» – пробормотал он и слегка обалдел, когда вдруг услышал: «Привет, сынок! Как жизнь молодая?» «Кто это?» «Не твое дело», – нахамил в ответ неизвестный тип. «Быстро передай телефон Игорю». «Кому? А то сам не знаешь». Парень вскочил на ноги, подошел к старшему, протянул ему телефон и пояснил: «Вас». Тот взял аппарат и поднес его к уху. «Добрый вечер, Игорек», – прозвучал веселый, очень знакомый голос. «Встречаешь кого?» «Ты что ли, скоморох?» Вырвалось у этого человека. Он понял все и сразу. «Играешь, значит?» «А почему бы и нет? Ты удивлен?» «Не очень». Игорь быстро взял себя в руки и спросил: «Зачем звонишь?» «Просьба к тебе. Отвези этот телефон хозяину и передай ему, что я выйду на связь завтра часов в 11. Понял?» «Нет». «Что значит нет?» «Нет означает нет», — с видимым удовольствием ответил человек, сидящий за столиком. «Никто с тобой, Стас, разговаривать не собирается. Понял?» «Почему?» – осведомился его собеседник. «Не о чем с тобой болтать», – сказал Игорь, как отрезал. «Никому ты, дружок, не интересен». «Вот значит как. И не иначе». Игорь выключил телефон и метким броском отправил его в мусорную урну. Он раздавил окурок в пепельнице, встал и сделал знак группе. Игорь Бобров, оперативный псевдоним «Оскар», вышел из метро, прошелся по Ордынке и свернул в тупичок. Он остановился возле автомобиля, старенького темно-коричневого минивэна. Человек в кепке с длинным козырьком, сидящий за рулем, заметил его и приветливо помахал рукой. Бобров прислонился к дереву, достал сигареты и закурил. Прикончил одну и тут же достал еще. До конца смены оставалось целых 6 часов, а баловаться табаком в машине не стоило. Его напарник категорически не переносил дыма. Оскар прокрутил в голове недавние события, усмехнулся и подумал: «Дурак ты, скоморох, самый настоящий деревенский недоумок и клоун в придачу». Он огляделся по сторонам, бросил окурок на землю, раздавил подошвой, подошел к машине, открыл переднюю левую дверцу и вдруг упал, как подрубленный.